Чем пахнет Индия? Были еще годы, когда мы встречали Новый год вдвоем, без всей семьи. В 1983-м уехали в командировку в Индию. Димку послали корреспондентом от гостелерадио. Он работал тогда тележурналистом, и для начала карьеры надо было освоить одну из развивающихся стран. После этого уже можно было ехать в какую-нибудь социалистическую, а там, глядишь, еще через несколько лет светилый капиталистический рай. Поехали осваивать Индию. Готовились тщательно. Достали по большому блату 10 банок лосося в собственном соку, пол ящика тушенки, ящик сгущенного молока и 3 палки финской копченой колбасы, оставшейся, видимо, где-то на складе после Олимпиады 80-го. Все это богатство пытались рассовать по коробкам и чемоданам. Провожало нас пол Москвы, будто никто и никогда уже не надеялся нас увидеть. Кто-то даже подарил книжку «Индия. Пособие путешественника по выживанию». Друзья, знакомые, родственники, двоюродные родственники, сослуживцы, начальники, соседи начали провожать еще дома, за несколько недель до отлета. Потом все приехали грузить чемоданы и коробки, выпивать на пасашок. Пасашок продолжался и по дороге в Шереметьево, и в аэропорту. Сели всем табором в кафе так, что не осталось ни одного свободного места. «Ну вы пишите, ну не забывайте, ну осторожней там, ну мойте руки почаще, ну выпьем на пасашок». Чувствовала, что еще немного, и я так начну себя жалеть, что никуда не уеду. Индия имеет свой особенный запах. Ни одна страна не пахнет так, как Индия. Если страны и пахнут, то в основном чем-то резиновым, промышленным, химическим. Индия, точнее Дели, пахла специями. Оранжевыми специями. Я не знала тогда, что они оранжевые. Но если тот запах вообще имел цвет, то он был именно оранжевым. Я оказалась права. Запах карри, он въелся во все. В разноцветные сари, в которых не раз что-то обязательно готовили, в мастики для волос, в циновки для сиденья, в человеческую кожу, наконец, даже в индийскую косметику. Уж если что-то и варить, пусть тушь для глаз, то обязательно добавить карри. Пусть не именно карри, но масалу, смесь специй. В Индии не принято пищу просто перчить или солить. Необходимо добавить много всяких специй под настроение. Едой в Индии пахнет отовсюду. Кто-то что-то все время ест, кто-то что-то всегда готовит. А если учесть, что индийцев миллионы и миллионы, то едой пахнет всегда, и ночью тоже. Карри – основа индийской кухни, ее лицо. Хотя сами индийцы питаются в основном рисом и бобами. Это то, что лежит посередине обычного обеденного металлического блюда, а рядом, в маленьких отдельных металлических пиалочках, может быть все. Все, что угодно. Панир, местный сыр, похожий на тофу, свежие овощи, соусы чатни, лепешки, чапати и все равно карри. Что бы ты ни ел, все равно это будет карри. Это своеобразный образ жизни, а не блюдо или набор специй. Некая жизнь с приправой, с перчинкой, с привкусом, с оттенком. Каждая хозяйка в Индии с детства начинает учиться разбираться в пряностях. У каждой семьи есть свои проверенные смеси трав, пряностей и рецепт карри. В основе любой смеси – карри, куркума, оранжевая, ярко пахнущая, но без особого вкуса, плюс молотые семена кориандра, каенский перец и кумин. А потом уже можно добавить по своему рецепту и настроению смесь имбиря с гвоздикой, корицу с кардамоном, чеснок с мятой, мускатный орех с перцем, все что угодно. А если чуть изменить пропорции, то любое карри будет совершенно неповторимым. Тем более, что в Индии его делают каждый раз перед приготовлением пищи. Все ингредиенты под рукой, добавляя под настроение. Меня карри учил делать камча, наш повар.